Эпизод второй. Ее назвали «Водяной Клэр». В последующие недели в хижину Элис многие приходили с подарками для Клэр, зная, что у нее нет ничего своего. Люди, как правило, были к ней добры. Гаррет, у которого постоянно краснели от смущения лысины и круглые щеки, сделал ей обувь, кожаные сандалии с ремешками. Клэр застегнула их на лодыжках поверх толстых вязаных носков, когда опухоль уменьшилась и смогла безболезненно ходить. Брин, мать маленькой Беттен, сшила ей льняную юбку, найдя время на то, чтобы вышить на подоле цветы. Подобное могло показаться странной причудой, обычно не свойственной местной одежде, но никто не упрекал в этом Брин, считая девушку достойной такого подарка. Старик Бенедикт вырезал ей гребень. Клэр стала носить его в кармане. А с пастбищ, к всеобщему удивлению, пришел, ковыляя на костылях, хромой Эйнер и подарил ей шляпу, которую сплел из соломы. Когда наступила весна, дети принесли ей маленькие увядшие букетики ранних полевых цветов и помогли вплести их стебли в поля соломенной шляпы. Клэр носила шляпу, чтобы солнце не попадало в глаза, но даже при этом ей приходилось, глядя на море, прикрывать глаза ладонью, поскольку ее ослеплял отражавшийся от серо-белых волн свет. Она часто стояла на берегу, где ветер развивал ее волосы, облеплял юбку вокруг ног, и смотрела на горизонт, будто чего-то ждала. Но она не знала, чего именно ждать. Море выпило ее память, оставив лишь имя. «Сколько тебе лет, водяная Клэр?» — спросил веснушчатый мальчик по имени Синдри. Он померился с ней ростом, она оказалась выше. Но девушка лишь покачала головой, не зная, что ответить. Рядом была Элис, они вместе собирали травы. 16 или около того», — сказала Элис, сообщив Клэр намного больше, чем мальчику. И оба понимали, что Элис вряд ли ошибается, поскольку именно она лучше всех знала тело каждого, и ей были знакомы изменения, появлявшиеся с каждым годом. 16, тихо повторила водяная Клэр, и хотя больше она ничего не говорила, они поняли, что она оплакивает те годы, которые поглотило море. Она посмотрела на ярких, будто бабочки маленьких девочек, которые, смеясь, бегали по лугу, но взгляд Клэр был полон грусти, ибо ее лишили этих радостных времен, и они не могли больше вернуться даже во снах. 16? — переспросил длинный Андрес, когда об этом услышал. Мальчик Синдри рассказал всем, и большинство лишь пожали плечами. Но длинный Андрес погладил густую светлую бороду, взглянул через рыночную площадь, туда, где стояла водяная Клэр, перебирая ленты на лотке, и сказал своим дружкам: «Ей пора замуж». Здесь, в самом деле, часто выдавали замуж девушек в этом возрасте. Даже сейчас селение готовилось к свадьбе. Гленнис, застенчивая и с искорками в глазах, вскоре должна была стать женой конюха Мартина. И ей еще не исполнилось 17, а ему едва было 20. Но старик Бенедикт и Элис твердо сказали: «Нет, только не эта девушка, не водяная Клэр. Она не может выйти замуж, пока море не вернет ей то, что у нее украло, пока она не узнает, какова была ее прежняя жизнь». «Что, если этого никогда не случится?» — разочарованно хмурясь бросил длинный Андрес. «Случится», — ответил старик Бенедикт. «Постепенно все вернется», — сказала Элис. «Со временем». Длинный Андрес, которому до смерти хотелось эту девушку, бросил на старуху яростный взгляд. «Море выбрасывает только мертвую рыбу», — заявил он. «Оно ничего не вернет. То, что извергает море, воняет гнилью». «От тебя самого воняет потом, Андрес», — ответила Элис, смеясь над его страданиями. «И тебе следует помыться, если хочешь, чтобы девушка к тебе подошла. Вымой волосы и пожуй мяты. Может, тогда как-нибудь утром она тебе улыбнется?» Длинный Андрес ушел прочь. Но Элис заметила, что он направляется к пруду с чистой водой за густыми деревьями на краю селения. Старик Бенедикт посмотрел ему вслед, качая головой, и улыбнулся. «Я говорил ему, что она придет в себя», — сказал он Элис. «Но на самом деле я этого не знаю». как будто море высосало ее прошлое и оставило лишь пустоту. Что она тебе говорит? Она помнит только, как проснулась в моей хижине. Больше ничего. Даже о том, как была в море. Они шли вдоль каменистой дорожки на краю широкого луга, опираясь каждый на палку. Старик Бенедикт все еще был силен, но годы его согнули. Элис тоже шла, сгорбившись. Они были знакомы 60 с лишним лет. Элис несла корзинку, в которую собирала травы. Сегодня утром ей нужны были листья малины, чтобы заварить чай для Брин. После того, как Брин родила Беттен 6 лет назад, она потеряла 3 младенцев и впала в отчаяние. Теперь она снова понесла, и Элис собиралась приготовить отвар листьев малины, чтобы почивать ее 3 раза в день. Иногда это помогало сохранить беременность. — А для памяти нет никакой травы? — спросил старик Бенедикт, когда Элис наклонилась, срывая листья малины с толстых тернистых кустов. — Есть, — усмехнулась Элис. — Попробуй это. Она сорвала с ближайшего дерева полоску коры и вложила в руку своего спутника. — Пожуй, а потом попробуй вспомнить. Озадаченно хмурясь, старик Бенедикт положил полоску коры на язык. — Вспомнить что? — То время, какое выберешь. Когда-то давно. Она не сводила с него взгляда. Он закрыл глаза и пожевал. — Горько! — морщась проговорил он. Элис рассмеялась. Мгновение спустя он открыл глаза и сплюнул жеванную кору. — Я вспомнил тот день, когда мы танцевали? — криво улыбнулся он. — Да, мне тогда было 13, — подтвердила она. — И тебе тоже? Давным-давно. Хорошо помнишь? Бенедикт кивнул. — У тебя были розовые цветы в волосах. — Прибрежные розы, — вздохнула Элис. — Наступила середина лета. — И ты ходила босиком. — Ты тоже? День был теплый. — Угу. Трава была теплая и сырая. От росы. Стояло раннее утро, — вспомнил Бенедикт. Он взглянул на Элис и, наморщив лоб, спросил. — Почему мы танцевали? — Может, тебе стоит пожевать еще коры, — усмехнулась она, — чтобы вспомнить. — Сама расскажи, — настаивал он. Элис бросила в корзинку последние листья малины, выпрямилась и, взяв палку, вернулась на дорожку. «Пойду назад в хижину. У меня уже кипит котелок, и мне нужно заварить листья», — сказала она и направилась домой. «Не возьмешь немного коры для девушки? Для водяной Клэр?» — спросил Бенедикт. Повернувшись, Элис изогнула губы в улыбке. «Кора ничего не значит», — ответила она. Просто направляет твой разум, заставляет его вернуться в прошлое. И Клэр тоже так сумеет, когда будет готова. Мне надо идти. Брин, нужен чай. Она зашагала по дорожке. «Элис!» — крикнул ей вслед Бенедикт. «Почему мы танцевали?» «Направь снова свой разум в тот день!» — крикнула она в ответ. «Вспомнишь?» «Нам было всего 13», — пробормотала она себе под нос, весело качая головой. И глаза ее блеснули. «Но мы танцевали босиком среди цветов, одурев от первой любви».